Девятое. Он окончательно потерял представление о направлении времени. Гарь сменилась болотом, под ногами хлюпало. Потом пошли заросли ивняка и опять лес. Только выбравшись неожиданно на широкую асфальтированную трассу, он немного перевел дух, а затем снова пустился бежать навстречу встающему солнцу, а значит, в сторону города. От попутных и встречных машин он прятался в кустах.